Слово Божие. И мне бы хотелось вам сказать уже не новость, но Христос воскрес. Слава Богу, чтобы вы радовались. И несмотря на то, что у нас сегодня в нашем зале не так жарко, не так тепло, но один брат говорил, что лучше замерзнуть в Доме Божьем, которая есть церковь, да, нежели сгореть в аду. И действительно это так. Лучше собраться сегодня, в воскресенье, для того, чтобы прославить нашего Господа, чтобы поклониться нашему Господу. Потому что Он воистину достоин славы, и несмотря жарко ли, нам летом жарко, нам не хочется, да, в душном помещении сидеть. Зимой нам холодно. Наша плоть, ну, она такая, она избалованная, она постоянно требует к себе внимания, заботы. В этом, ну, мы должны, в принципе, проявлять заботу о нашей плоти. Я, конечно, не хочу, чтобы вы тут, ну, окочурились, замерзли. Вот. Ну, в то же самое время мы должны питать нашего внутреннего человека, нашего духовного человека, вот, который, если наше, да, если наше тело, оно из дня на день тлеет, да, оно разрушается из дня на день, то внутренний человек наш, он обновляется. И слава Богу, что однажды мы оставим эту нашу храмину. Мы пойдем туда, там, где будет вечный свет, там, где не будет, наверное, кондиционеров. Ну, я думаю, что там не будет их. Но там будет, ну, мы будем в присутствии Господнем. Мы будем там рядом с Ним. Мы будем созерцать красоту и величие нашего Господа и нашего Спасителя. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты сегодня с нами. Твое обещание, Ты в Слове Своем сказал, что где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты будешь, Боже. И мы благодарны, мы счастливы, что мы можем просто собраться, прославить Твое имя, поблагодарить Тебя за спасение. Мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты приходил в этот мир для того, чтобы искупить каждого из нас. Там на кресте, Боже, Ты заплатил за наш грех, чтобы мы уже не страдали в аду, но были свободными людьми. И сейчас, как свободные, мы собрались для того, чтобы воздать Тебе славу. Сейчас, как свободные, мы хотим читать Твое Слово. Мы хотим покоряться Твоему Слову, мы хотим изменяться, и Ты меняй наше сердце, чтобы, когда Ты смотрел бы на нас, Ты бы радовался. Спасибо, Боже, за дух усыновления, который Ты дал в наши сердца, который мы можем звать Ава Отче. Боже, мы счастливы за то, что Ты наш Папа, и мы можем приходить к Тебе, как любимые дети. Мы прославляем Тебя. И сейчас, когда мы будем читать Слово Твое, пусть оно действует, пусть оно производит свою работу, и мы считаем, что Слово Твое, оно живо и действенное, острее всякого меча. Пусть оно открывает то, что у нас не так. Пусть оно утешает и ободряет нас. Боже, чтобы никто из нас не ушел пустым с этого собрания, но чтобы после этого собрания мы могли быть ближе к Тебе, чтобы в дальнейшем мы могли исполнить Твою волю, чтобы то, что будет слышано нами, оно растворилось бы в нас верой и принесло плод для славы имени Твоего. И это мы просим у Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте откроем книгу, которую мы изучаем. Второзаконие. Не Второзаконие? Ну да. Неемия, да? Открываем книгу Неемии. И прочитаем 4 главу. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, это рассказывает Неемия о том, что происходило в те дни вот в Израиле, в Иерусалиме. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на голову, и предай их презрению в земле пленения. И не покрой беззаконий их и грех их, да не изладится пред лицем Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать. Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в среду их и перебьем их, и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно, с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатейшим из начальствующих, и начальствующим, и прочему народу: «Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другую держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим. И так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяний своего, и у каждого были под рукой меч и вода». Вот, до пятой главы мы прочитали эту главу. И все, что мы читаем вот в Ветхом Завете, да, то уже в Новом Завете мы читаем это для того, чтобы для нашего с вами наставления, чтобы мы учились на вере тех людей, которые были прежде нас, чтобы мы учились у них, как нам поступать, как нам быть. И в прошлый раз Дима читал третью главу, очень интересную главу, да, где куча имен, где куча всяких названий, стены, там, как ворота, как назывались, там, навозные ворота, там, еще какие-то ворота, вот. И каждый строил из народа израильского, делал какой-то участок. И вы знаете, ну, может быть, строить навозные ворота не было так перспективно и так, как бы сказать, ну, что нельзя поставить на вид, да, вот такая работа. Ну, навозные ворота – это через которые вывозили навоз из города. Вот это были навозные ворота. Но, знаете, нужно было кому-то делать и эту работу. И у Бога нету какой-то малозначительной работы. Каждая работа, которая есть у Господа, ту работу, которую Он предназначил для народа своего, она важна. Она важна по-своему. И, может быть, то, что там маленькое, немощное, оно очень важно. Оно идет как в дополнение. Вот семья, да, вот есть такие нюансы, которые они дополняют друг друга. Также мы семья. Мы духовная семья. И то, что мы делаем, мы дополняем друг до друга. Мы приходим, вот что-то делаем. Ну, там кто-то там чай делает, там кто-то прозрачки, там тут кто-то настраивает, кто-то играет, кто-то говорит, кто-то молится. Это все нужно. Это все дополняет друг друга. Это связи, которые взаимоскрепляющие, которые скрепляют каждого из нас. И мы прочитали о том, что, ну, когда Дима читал, я обратил внимание как-то тогда, что вот, ну, он читал о людях, которые были знатнейшие, и они не преклонили, да, свои шеи для того, чтобы поработать во славу Божию. Но тоже я тоже на одного человека обратил. Вот это 20 стих, 3 глава. «За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая». Ну, только в этом списке Ну, о ревностном служении сказано о ворухе. Вот. Это тоже интересно. То, что как-то это видно было, то вот именно его работа, его усердие, именно Дух Святой вот в Священном Писании, он именно отобразил жизнь этого человека через вот это маленькое слово. Ревностно. Он ревностно строил стену вот там-то и там-то. И, конечно же, я думаю, если сыновья и внуки Варуха потом открывали книгу Неемии, да, вот Тору открывали, и они читали, они были, ну, им было приятно. И думаю, дальнейшее поколение, которые знали, что Варух это из ихнего поколения, они, конечно же, ну, радовались, что у них вот именно был вот такой предок, о котором они там, за ними чинил Мерамав, за ним Мурия, сын. Ну, а об Варухе сказано, что он ревностно чинил. То есть, была какая-то, знаете, ну, такая как бы гордость, ну, в хорошем понимании, что в ихних, среди ихних предков именно был Варух. Вот. Ну, Бог хочет, чтобы мы с вами были как бы, да, как Варухи, да, чтобы когда наши дети, может быть, они вырастут, когда вырастут наши внуки, правнуки и праправнуки, да, вот, и они говорили, что вот моя там прабабушка, вот, или прадедушка там, он был верующий, он служил Богу, он любил Бога, он поклонялся. Вот я как-то вспоминаю, что один брат, он говорит, я уже, может, я же, ну, пятый, в поколении пятый, ну, как служитель, пресвитер, да, вот именно пастырь в церкви, пятый в поколении. И думаю, ему приятно именно, озираясь назад, вспоминать о своем прадедушке, который молился за своих сыновей, который молился за своих внуков. И желание его сердца было то, чтобы его дети, его внуки, его последующие поколения, они принадлежали Богу Господу, чтобы Господь мог использовать их для своей славы. Согласитесь, что это самое прекрасное, что может быть. Это самое радостное, что может быть в жизни вот в нашей. Да? Мы приобретаем много, мы радуемся. Я выиграл когда-то холодильник, да. Я радовался. Ну, радость, вы знаете, ну, может быть, месяц там, да. И то так уже постепенно она начала так запасаться. Конечно, я благодарен Богу. Я когда на него смотрю, говорю, Боже, спасибо тебе. Но все-таки, да, когда человек состаривается, да, когда вот, ну, к закату, я еще не сильно, я считаю себя молодым в душе, и думаю, вы тоже. Вот. Но все-таки, когда плоть наша состаривается, а дети уже взрослые становятся, взрослеют, я уже вижу вот по своим детям, что они уже все больше и больше, особенно вот по старшим, то, конечно же, будет самое приятное то, что наши глаза увидят, что наши дети, они любят Бога, что наши дети, они служат Богу. Скоро вот у нас, слава Богу, наш Бог благословил нашу церковь, вот, вот много семей, там вот Дима, Ира, Андрей, Белла, вот Оля, Саша, и, Андрей, Таня. Вот. И вы знаете, будет время, когда вот уже у Димы с Ирой приближается, когда будут дети, да, вот, и они будут расти. Кажется, первый год это так сложно, это как в армии, знаете, так долго тянется первый год. Вот. Но потом время идет, я уже смотрю, вот моей старшей 14 лет. Казалось, недавно я просил у Бога о втором ребенке, и в моей Яне уже, ну, 8 с половиной, мы сегодня считали, 8 с половиной лет. Как это время быстро лежит. Я смотрю на свою жизнь, знаете, и как-то после армии и до сего момента, это как, ну, как один день, как одно, ну, быстро. Это время летит. Время, оно коротко, время лукавое. Ну, самое лучшее, что мы можем сделать в этой жизни, это когда мы можем послужить нашему Господу, когда мы можем прославить Его, когда мы поймем, что это, ну, было приятно пред лицом Его. И вот когда-то мне пришлось бетонировать площадку возле одного дома молитвы, и, знаете, я работал, ну, хорошо работал, я под конец уже очень устал. Ну, когда я посмотрел и шел домой, мне было так приятно, так хорошо, потому что, ну, я видел определенный объем. Это, ну, заметно было. Не только я там, конечно же, работал, но я участвовал в этом. Я был, ну, соработником вместе с этими людьми. Я строил эту площадку, потому что она нужна была. Нужно было куда-то ставить машины. Вот. Ну, вообще, вот, для народа Божьего нужно было. И это очень приятно. Вот то, что мы читали в 3 главе, это показывает о порядке. О порядке, который существовал и должен же существовать среди народа Божьего. Каждый выполняет свою функцию, каждый выполняет свою работу. Ну, представьте, если бы сегодня вдруг Вова утром бы встал и сказал: я не пойду сегодня на ваше собрание, я немножко хочу, вот моя плоть хочет немножко понежиться вот под теплым одеялом, не хочу я вылазить к вам, идти туда в холодный зал. Вот. И, конечно же, был бы какой-то ущерб, согласитесь, что, ну, вот это все туда воткнуть, вот, для меня бы составляло большую сложность. Вот. Я, если туда начал бы втыкать, то на следующий раз вряд ли что слышали бы через этот микрофон. Все могло бы подгореть. Но есть определенный порядок. Да? И мы, вот, когда мы возрастаем духовно, да, вот был тот момент, когда мы покаялись, когда мы были младенцами, и мы возрастаем, постепенно возрастаем, читая Слово Божье, мы возрастаем и понимаем, что нам нужно меняться. Нужно брать определенную ответственность, нужно проявлять определенную дисциплину. Мы, просыпаясь утром, мы проявляем определенную дисциплину, потому что нам нужно идти на работу. Если мы опоздаем там на работе, нас по голове, конечно же, никто не погладит. То, ну, каждый получит минимум подзатыльник от начальника своего, вот, а то и премии лишится. И поэтому это есть, ну, дисциплина. И она должна быть, конечно, в нашей жизни. Ну, это плохо, когда мы встали утром и думаем: ну, да, я сегодня не в настроении. Не, я не пойду сегодня на собрание. Хай там собираются. Не, я останусь дома. Я думаю, что вы так не думаете, да? И если такие приходят мысли в нашу голову, то, конечно же, эти мысли, они есть от лукавого. Ну, в лучшем случае от нашей плоти, да? Вот, она не хочет. Но очень часто то это от лукавого. Он не хочет, чтобы народ Божий собирался. Он не хочет, чтобы мы прославляли Господа Иисуса Христа. Ведь мы собираемся и, ну, может быть, да, мы поем от собрания из собрания одни и те же песни, да, казалось бы, и, может быть, мы где-то привыкаем к этим песням. Но, братья и сестры, когда мы начинаем больше, вот, знаете, вот я как-то вот недавно тоже, вот, иногда пересматриваешь как бы свою жизнь, когда начинаешь больше, ну, осознавать, что ты поешь. Вот даже вот простой текст этих песен, вот, ты начинаешь петь, но когда начинаешь осознавать, что ты поешь Господу, что ты перед лицом Его, знаете, совершенно по-другому это все. Реакция моей души, моего духа, моей плоти, она совершенно другая. Мне приятно. Мне приятно прославлять моего Творца. Мне приятно прославлять моего Спасителя. И вот третья глава, что читали мы в прошлый раз, она говорит о порядке. Она говорит о дисциплине, которая должна быть. И четвертая глава, вот с 1 по 3 стих, она говорит об оппозиции. Вот тут Санавалат, тут Товия, да, аммонитяне, тут Амореи, фарисеи. Ну, короче, все те люди, которые не познали Господа, которые идут широкой дорогой. Это есть оппозиция, вот, которую мы можем встречать. Вот. И вы знаете, что, ну, она всегда будет. Весь этот мир лежит во власти зла. И однажды, когда дьявол показывал Иисусу все царства мира, мгновения, да, он говорит: все это предано мне, я кому хочу даю. И Иисус даже не спорил с ним. И он сказал: Господу Богу поклоняйся. Вот, все это, да, и только на этой земле Церковь Божья, народ Его, это то, что принадлежит нашему Господу. И ради нее все, что происходит на земле, ради церкви, ради народа своего, все это движется и все это происходит. И это будет до тех пор, когда мы читаем, ну, на этой земле, покуда не войдет полное число язычников. Какое-то число мы не будем сейчас считать, мы не будем сейчас высчитывать. Думаю, что однажды, вот когда Господь посмотрел на мир, до потопа, да, Он посмотрел на мир, и человечество было развращено, и никто не искал лица Господня. Только Ной, он обрел благоволение пред очами Божьими, и он был спасен. И думаю, тот момент, когда Бог посмотрит, и он увидит, что ни один из людей, ну, дети собираются, но уже больше никто не ищет Господа, уже больше никому он не нужен, то Бог скажет, что достаточно. Может так, может быть, немножко будет по-другому, но это время Оно действительно будет, оно придет, когда этому всему придет конец. Когда земля и дела рук человеческих, мы читаем Слово Божие, они сгорят. Люди сейчас там переживают, там ледники тают, да, там Антарктида там уже цветет чуть ли, там трава, да, начинает расти. Вот. И кто-то думает, может будет там потоп еще один. Ну, потопа, конечно же, мы читаем в Слове Божьем, потому что Бог так сказал, потопа не будет. Ну, может мировой океан подняться, может притопить там, да, набережную. Могут люди эти, там, может скорость Португалии, да, сейчас украинцы там едут на Португалию. Ну, может скоро, да, португальцы, они опять обратно придут к нам домой. Вот, такое тоже может быть. Ну, конечно же, это все будет чревато последствиями очень плохими. Ну, мы знаем, в кого мы уверовали. Мы знаем, что наш Спаситель, наш Иисус, Он возьмет нас, святой святых, Он возьмет нас туда, домой. Вот Он говорит, что «Я иду приготовить для вас место». Для каждого, для тебя Он пошел приготовить место. Сейчас Он пошел в святой святых, и вот там Он ходатайствует перед Отцом за тебя. За народ свой, за меня Он ходатайствует перед Отцом Небесным. И никто никакими делами не сможет спастись. Ни одна плоть, но лишь уповая на милость Божию, понимая, что Иисус ходатай мой и твой, на это мы можем рассчитывать. И живя здесь, на этой земле, мы не стыдимся Его. Мы говорим о нашем Господе, о нашем Иисусе Христе, о том, что это мой Спаситель. Я могу с уверенностью сказать, что это мой Спаситель. Я могу еще, иногда, знаете, какой-то суета, там, иногда сомнения подходят. Вот, а может быть, по-другому как-то. Ну, я читаю Слово Божие, и нет, я не нахожу другой дороги. Единственная дорога, которая, через которую мы спасаемся, это наш Господь Иисус Христос. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. И когда мы идем по этой жизни, по жизненной тропинке, то вот встречается эта оппозиция. Встречаются эти люди, которые будут издеваться. И здесь вот, когда мы читаем вот первые три стиха, то сначала эта оппозиция, она может просто убивать морально. Она просто будет унижать вот, народ Божий. И думаю, может быть, и у вас, вот у меня было такое, но будет и у вас, если еще не было, ну, может это быть, что когда вы будете говорить, может, кому-то о Боге, то именно будет это давление именно такое моральное, что они хотят уничтожить именно морально, унизить ниже плинтуса, так сказать, поставить вас. Вот эта оппозиция. Она была. Помните, когда Бог выводил евреев из египетского рабства, там была оппозиция в лице фараона. Моисей был как представитель Божий. Фараон – это был представитель дьявола. Здесь мы тоже считаем, что Неемия – это был представитель Божий. И Санавалат, и Товия – эти люди – это были представители, именно представители лукавого. И они уничижали народ. Они хотели унизить их. И, конечно же, это очень... Казалось бы, слова, да, нас никто не бьет, но когда мы слышим какие-то слова в отношении к нам унизительные, да, вот недавно мы разговаривали, вот сестру вот сказали, что, ну, а кто видел, что ты давала деньги? Ну, как бы хотели, ну, поставить, что, ну, может, ты не давала, может, ты прибрала эти деньги к себе, ну, себе, никто ж не видел, никто не может доказать. Вы согласитесь, что это не, ну, неприятно, да? Когда вас обвиняют незаслуженно, это очень неприятно. Но одно ясно, что Бог, Он дает нам торжествовать. Бог во всех этих ситуациях, Он не оставляет. И по мере того, как умножается в нас с вами скорбь, умножается и благодать Божия. Потому что сверх сил каждому из нас Он не даст. При испытаниях мы читаем, что Бог дает и... ну, силу для того, чтобы мы все эти искушения могли перенести. При этих всех испытаниях, вот, которые переносил народ израильский, народ Божий, Бог давал и столько силы, сколько им нужно было для того, чтобы перенести. Однажды сестра одна рассказывала, интересно, вот как вот при Советском Союзе все вот это было, я бы, наверное, не смогла все вот эти унижения, которые там были, я бы, наверное, не смогла это все перенести. И когда с ней разговаривали, это дело было в больнице, то... ей говорили, что, знаешь же, сестра, если когда придет это время, когда придет время испытаний, Бог Бог позаботится о тебе. Бог даст тебе силы. Он сейчас не дает, потому что она тебе сейчас, эта сила не нужна. Но когда это время будет, именно Бог даст и силы. И из 4 стиха мы читаем молитву Неемии. И, конечно же, слова интересные, как для нас, для новозаветных людей. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их, да не изгладится пред лицем Твоим, потому что они огорчили строящих». Мне вспоминается, когда Иисус ходил по земле, и они пришли в один город, и там их не приняли. Помните, там Иоанн, по-моему, да? Иоанн, Иаков. Они сказали: «Господь, скажем сейчас, чтобы молния, там, гром сошли, и, короче, чтобы этот город, он был разрушен, да?» Иисус сказал: «Нет, не нужно. Сын человеческий пришел не для того, чтобы убить, но он пришел для того, чтобы спасать». И нужно понимать то, что когда жил Неемия, это время Ветхого Завета. Глаз за глаз, зуб за зуб, такие взаимоотношения были, взаимоотношения закона. Но мы сейчас живем в период благодати. И, конечно же, когда нам кто-то делает зло, именно какой-то плохой какой-то поступок по отношению к нам, то, конечно же, Бог не хочет, чтобы мы говорили: пусть на него сойдет там гром и молния, чтобы он был истреблен. Нет, Бог этого не хочет. Молитесь. Иисус, он пришел и он поднял планку, да? Он поднял планку и сказал: молитесь. Молитесь за обижающих. Благословляйте проклинающих вас. Легко ли это делать? В действительности это очень сложно. Но это то, чему именно учит Господь. Это духовные такие законы, которые тяжело для плоти. Плоти практически это невозможно, но Господь учит нас, чтобы мы так могли делать. Он нас простил. Простил полностью. И Он не вспоминает, Он наши грехи бросил за хребет и не вспоминает нам наших грехов. Вы согласитесь, что это хорошо. Это приятно для меня, это приятно для тебя, потому что Бог уже смотрит на тебя, как на святого. Святой там Олег, да? Какой я там святой? Боже! А Бог именно ты святой, потому что кровь Иисуса Христа, она сделала тебя святым, она очистила тебя от всякого греха, от всякого беззакония, потому что это милость Божья. И это, конечно же, за это слава нашему Господу. Да, о чем я говорю? Вы не спите еще, не замерзли, да? Да, мы говорим о 4 стихе, о том, что именно наши молитвы, они должны быть как благословения, и разные. Именно сейчас мы молимся, за наше правительство, мы молимся за людей, которые нас окружают, мы молимся о спасении этих людей, потому что было то время, когда мы делали с вами зло, и были те люди, которые молились за нас, которые просили Господа, чтобы Он прикоснулся к каждому из нас. Иногда, конечно, мы, хотим, чтобы Бог там избавил какого-то человека от того-то или от того-то. Это те люди, которые нам поближе. Но, нужно согласиться с тем, что нам нужно предать это в руки Божьи. Потому что человеку, возможно, нужно пройти через какую-то скорбь, через какие-то испытания, чтобы он действительно обратился к Богу, как к своему Спасителю. Чтобы он действительно мог прийти к Богу и сказать: «Господь, я грешник, и прошу, помилуй меня, прости меня, води в мою жизнь». Человеку, может быть, нужно. Потому что я я смотрю, думаю, почему я в 25 лет покаялся? Почему не раньше? Я сожалею об этом. Потому что если бы я раньше покаялся, я бы не совершил тот или тот поступок, от которых мне сейчас, когда я вспоминаю, мне так противно, мне неприятно вспоминать об этих поступках. Но Бог знал. Бог знал, как меня провести через это все. Бог знал, где я должен находиться, где я должен родиться, куда я должен переехать. Бог это все усматривал в моей жизни. И одна цель, у Него была одна цель. Для того, чтобы все это он делал, для того, чтобы привести Пашу ко спасению. Все это он делает для того, чтобы привести тебя в то время ко спасению. Сейчас все, что он делает для того, чтобы мы с вами возрастали, возрастали во спасении, чтобы мы шли путем освящения. Мы сейчас как спасенные, и воля Божия для каждого из нас – это есть освящение. И молитва, молитва – это как часть именно жизни каждого верующего человека, как часть каждого христианина. То есть молитва – это войти в его присутствие. Молитвы могут быть, конечно же, разные. И первая молитва, которую ждет Бог от грешника, это молитва покаяния. Ну, есть другие молитвы. Вот молитва Неемии, он просил так, да. Но есть молитвы прошения, есть молитвы благодарения, когда мы получаем что-то от Господа и говорим: «Боже, ну, спасибо Тебе, спасибо за то, что я получил». Когда мы получаем какое-то понимание Слова Божьего, мы говорим: «Господь, я благодарен Тебе, это приятно». Когда-то я читал толкование на книгу такие от Ветхого Завета, книгу Левитов, вот «Бытие», «Исход». Знаете, я читал, и там именно, вот у нас есть в библиотеке эти книги, я просто был восхищен. И этот учитель, который жил там в 18 веке, он открывал именно в этих всех жертвах, в этих всех постройках, во всем этом он открывал взаимоотношения церкви и Христа. Он открывал Иисуса. Знаете, я был просто поражен. Действительно, ведь все Писание, оно богодухновенное. И центром всего Писания является наш Господь Иисус Христос, Его жертва, Его кровь. Потому что если бы не этот крест, если бы не эта жертва, если бы не эта кровь, нам бы не нужно было бы сегодня с вами сейчас собираться здесь. Не было бы абсолютно никакого смысла. Но лишь потому, что мы омыты, мы очищены, мы сегодня собрались для того, чтобы помолиться. Вот эти стихи, они говорят о молитве, о том, чтобы мы пребывали в Его присутствии, чтобы мы могли прийти к Нему и очень близко могли прийти. Иногда, знаете, по мере того, как мы живем, часто мы воспринимаем и делаем что-то, так нужно, мы так привыкаем, и мы это делаем, и мы забываем о том, что для Бога намного важнее не то, что мы делаем, но мы сами с вами. И думаю, некоторые из вас, наверное, смотрели мультфильмы, да, Макса Лукада, «Ты особенный», да, «Ты мой». Именно такие простые мультики, но у них такой большой, огромный смысл. Для Бога мы намного важнее, нежели то, что мы в действительности делаем. Для меня намного важнее моя Яна, нежели то, знает ли она таблицу умножения или не знает. Конечно же, я как отец, я хочу, чтобы она знала таблицу умножения. Но мне приятно именно иметь общение с ней. Мне приятно слышать то, если когда она ложится спать, она там желает спокойной ночи, и она признается: «Я тебя люблю». Для меня это намного важнее и намного приятнее. Но я от нее ожидаю то, что по мере того, как она будет расти, она будет учить таблицу умножения, она будет учить алгоритмы, она будет больше и больше что-то познавать какие-то. Но во всем этом, конечно же, важно, чтобы она не забыла, что у нее есть отец. Чтобы когда она вырастет, уедет куда-нибудь, она не забывала навещать, потому что родителям нужно внимание, родителям нужна любовь, родителям нужно взаимоотношение со своими детьми, потому что для наших родителей мы остаемся детьми, и наши дети для нас, кого есть, они остаются дети. Поэтому конечно же, у кого есть родители, навещайте. Потому что это есть воля Божья, чтобы мы уважали своих родителей, чтобы мы проявляли заботу по отношению к ним, чтобы мы молились за них. Помните первую заповедь с обетованием, да? Если вы не помните, то, пожалуйста, откройте Священное Писание, почитайте. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было благо, то откройте это обетование для себя, чтобы оно было действительным. Потому что это есть практическое применение именно Слова Божьего в нашей жизни. Мне недавно пришлось разговаривать с одним человеком, и он говорит: ты знаешь, я практически, Писание, знаю Писание. Смотря на его жизнь, я понимал, что этот человек, ну, в какой-то степени неверующий, понимаете? Ну, его поступки, его хождение, оно как-то видно, вы знаете, вот, ну, видно, что, по всей вероятности, это человек, нерожденный свыше. Но важно, чтобы это слово, а мы могли бы применять. Это, знаете, возьмите книгу, кулинарную книгу. Я думаю, у каждого из вас здесь, да? Если мы ее откроем, плюнем на пальчик, да, чук-чук-чук-чук, перелистаем, ага, там торт такой, наполеончик торт, что там надо там, 2 стакана муки, то-то там, яйцо там, а не, яйцо не надо там, ну, другой, маргарин там надо, да, ага, хорошо, запросто, дальше там, бисквит, знаете, ну, мы прочитали, закрыли, что это кулинария, да знаю я эту кулинарию вашу, что там нового можно в этой найти, книге найти, но, знаете, Слово Божье призывает, что вкусите и познайте, как благ Господь. Нужно это попробовать, нужно это сделать. И если то, что мы получаем из Слова Божьего, мы не применяем в нашей жизни, то это будет, знаете, не... Писание мы читаем о евреях, да? Не принесло им слово слышанное, не растворенное верою. Нету пользы. Если Слово Божье мы слышим, и мы не растворяем, если мы этому не верим, то оно не приносит нам пользы. Если Слово Божье говорит, чтобы, допустим, брат или сестра, если ты себя таковым считаешь, чтобы не женился или не выходил замуж за неверного, ну так оно и есть. И Слово Божье... Почему? Почему так? Потому что, знаете, нельзя будет с этим человеком, который не знает Бога, ну, нельзя будет служить ему, Господу. Конечно же, спасение человек не потеряет. Но он будет парализованный. И сатана, он по существу, он не может вам ничего сделать. Он не может убить, уничтожить эту вечную жизнь, украсть ее. Нет, он этого не может. Но он, что он может и что он делает, и в чем он преуспевает среди народа Божьего, это то, что он парализует. Он парализует действия человека, вот именно возрожденного. И человек, он как бы и верующий, и в то же самое время, ну, посмотришь, вроде как и неверующий, знаете. Вот такое состояние, которое очень жалкое состояние. Но хочу вас ободрить, потому что мы еще живем, да. Мы еще живем, и Бог, Он может нас обновлять. Мы можем каяться, мы можем приходить к Богу, каяться. Вот это тоже молитва, о чем мы говорим, вот о молитве, что мы можем каяться, исповедовать наш грех. И Бог, который многомилостив, Он прощает. Он прощает и поднимает праведника. Праведник 7 раз упадет, да? И что сделает? Он поднимется, да. Праведник, он поднимется и он пойдет, потому что его желание идти за Господом. Потому что он вкусил, что Господь, он добрый, он благой, потому что Господь его простил. И намерение Божье, оно во благо. Нам кажется иногда, ну, Бог, наверное... Мы приходим, начинаем, может, где-то бунтовать. Ну, почему Бог мне не дает вот это, нам бы... Знаете, как дети иногда. Папа, дай мне конфету, там, мама, дай мне шоколада побольше, побольше. Ну, хорош, достаточно, на следующий раз. Это что, во зло мы делаем? Нет, это мы делаем во благо. Во благо для нашего ребенка. И Бог, если Он не дает на этот момент, Он именно дает это, не дает это во благо, для того, чтобы нам не было хуже. В добро. Все, что Он делает для того, чтобы мы могли возрастать как здоровые Его дети. И важно вот именно приходить в собрание, чтобы мы могли возрастать как здоровые Его дети, чтобы мы могли читать Слово Божье. И может, я и Дима, мы не все можем там изложить так, как, может, другие там братья, да, вот как, ну, Джон, вот, или кто-то там еще из братьев, да, может, не так. Но то же самое, но если вы приходите с намерением что-то узнать, если вы просите, Боже, ну, открой мне что-то, чтобы я это мог применить в своей жизни, то обязательно это будет происходить в вашей жизни. Даже если что-то вы не поймете, то из самих слов, из Священного Писания, если вы в правильном будете состоянии, вот, то Бог будет открывать, как вам поступать, как вам делать. Очень важно, чтобы в то же самое время, когда мы приходим, мы могли то, что, может, мы могли простить. Вот иногда... Прощение – это очень важная вещь, которая так тяжело нам дается. Особенно нам прощать наших жен, наших мужей, наших детей, наших пап и мам. Это те люди, которые близки к нам. Очень тяжело прощать. И Иисус, Он учит нас этому у детей, что Он часто, вот Господь, Он показывает, вот показывал ученикам на детей, вот как они поступают. Вот учитесь у них. И он учил, чтобы мы были не как дети, да, по уму, но чтобы мы были дети по, ну, на зло, вот, как дети. Вот. И у Яны, у моей, у нее есть друг в школе, Никита. Это такой своенравный, особенный человек. Вот. И когда он пришел в школу, его учительница не взлюбила. Ну, знаете, в оппозицию попал к учительнице. Вот. И она постоянно, там у него хвостик был, обрежь хвостик, и то не так, и то не это. Хотя мама у него учительница, только в другой школе. И, короче, ну, все не так, все не так. И она на него кричит, кричит, постоянно кричит. И однажды он к ней подходит. Она на него кричала, он подходит, ее обнимает. Она его оттолкнула, но в таком как бы ужасе была. Вот. Потом же рассказала маме, там что-то, ну, я, он что-то сделал, вот, а потом что-то он меня начал обнимать. Вот. И мама ж его, она такая темпераментная женщина, говорит, Никита, ну что ты полез с ней обниматься? Знаете, ну, то, что он сказал, это для меня как пример. Вы знаете, не знаю, хочу я так поступать. Он говорит, ты знаешь, мама, он постоянно на меня кричит и кричит. А я хотел ей показать, что я ее все равно люблю. Знаете, я вот когда услышал, когда мне жена рассказывала, ну, это же они общались с этой же, вот, с мамой этого Никиты. Действительно, да? Именно как иногда вот важно, чтобы подойти, обнять этого человека. Ну, может, у нас это так не получится, но мы смогли бы простить этого человека. Что вот как этот ребенок, да, он отходит. Иногда дети, конечно, там, они иногда возгораются. Я тебя никогда не прощу, ты мне никогда не нужен. Я, по крайней мере, помню, когда меня к бабушке отправляли, я по отношению к своим родителям был такой, я их никогда не прощу, я их встречать не буду. Но когда неделя проходила, и они приезжали на выходные, и они шли, я с улыбкой, опа, где там они идут? Я все это забывал. Вот именно этому учит нас Господь, чтобы мы были дети на зло, чтобы мы могли прощать. И это не один раз, вот, да, вот раз, вот сейчас мы собрались, все, я прощаю, и, значит, можно переходить в другой класс, да? Нет, но это идет через всю жизнь. И может мы не можем с вами вот как бы по возрасту перейти в другой класс, подняться как бы выше, да, вот по лестничке такой, да, по возрастному, по классу, да, вот, лишь потому, что мы, ну, не научились вот этим азам, вот этой таблице умножения, вот этому азбуке этой, что мы не можем прощать, не можем снисходить, не можем любить. Как важно вот именно вот это, именно прощение. Это мы говорили с 4 по 5 стих, мы говорили с вами о молитве. Ну, еще хотелось бы, конечно, сказать о молитве, то, что мы в Иакова читаем. Это тоже нужно, исповедание. Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Часто мы пачкаемся во грехе. Мы поступаем где-то не так. И Иаков учит. Учитель Иаков, апостол Иаков, он учит, признавайтесь друг перед другом. Я не говорю о том, чтобы вы шли и всем признавались. Этого не нужно. Но вы молитесь, и если вы понимаете, что этот грех, вы, может, попросили у Господа, попросили прощения, но вы понимаете, что этого мало, что нужно его исповедать, то просите, чтобы Бог показал человека, которому вы могли открыться. Конечно же, этот человек не побежит, не начнет всем рассказывать, там брат, там сестра сделала это. Конечно, этого не нужно. Но вместе они, ну, эти два человека, этих два дитя Божьих, они могут молиться друг за друга, молиться об исцелении. Потому что лукавый, если, ну, происходит, лукавый будет наносить вред. И когда мы исповедуем наш грех, то Бог нас прощает и очищает. Это одна сторона. И лукавый, дьявол, он теряет силу. Он теряет силу, которую, ну, через обстоятельства вот эти он теряет, через которые он бы мог каждому из нас приносить вред, вредить. 6. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать. Опять, ну, когда мы читаем молитва и работа, да, молитва и освящение, молитва и наш путь. Это то, что так важно в нашей жизни. И в прошлый раз вот Дима читал этот отрывок из Писания об освящении. Он читал, это 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха. Это стих с 1 стиха, сейчас, 2 глава, с 1 по 10 стих мы можем прочитать. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Мы читаем то, первые стихи, говорят об освящении, о пути, которым идет человек верующий. И под конец мы читаем о том, что цель этого, чтобы мы могли возвещать другим людям о совершенстве. О совершенстве не нашем, но призвавшего нас. О совершенстве Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Потому что Он призвал нас из тьмы в свой чудный свет. И мы теперь Его дети. И это освящение. Если именно спасение, вот спасение в жизни человека, возрождение, покаяние, возрождение, это ну, не по делам, не по заслугам нашим, но это по милости Божией. И это происходит один раз в нашей жизни. Да, мы каемся, мы получаем это спасение, мы дети Божьи, то именно вот этот путь освящения, он будет длиться ну, до конца, покуда мы ходим по этой, топаем по этим дорожкам бетонным, да, и асфальтным. Это будет до конца, путь освящения мы должны идти. И на этом пути он такой, да, вот ведет в горку, да, и на нем нельзя остановиться, потому что ты начнешь сразу скатываться вниз. По нему нужно идти вверх. И опять-таки, вот в прошлый раз вот Дима говорил о чтении Слова Божьего. Именно это нужно делать. И я, прежде всего, хочу сказать, я хочу вот именно больше и больше себя именно дисциплинировать в этом. Каким образом вы можете или я могу сделать? Ну, каждый может как-то искать себе какие-то вот пути. Вот Дима предложил, чтобы мы там вот в хлебе насущном, да, вот есть, ну, прочтение Библии на год. И мы можем вот именно себя дисциплинировать в этом. Есть именно какие-то такие другие именно такие календари для того, чтобы читать Слово Божие. И это нужно делать. И, конечно же, не только чтение, но и размышление над той или иной истиной. Опять-таки, это нужно. Но нужно, все-таки это нужно делать, потому что вера, она от слышания, да, а слышание от Слова Божьего. Именно вера вот приходит. И, ну, откровение, мы слышим откровение, да, но если мы его не будем слышать, оно не проникнет в нас, оно не растворится в нас. Оно может, конечно же, даже если мы будем читать, оно может остаться в нашей голове. Оно не проникнет в нас. Но если, конечно, мы не будем слышать, то оно и вообще и в голове не будет, и вообще не проникнет никуда. Вообще ничего, никакого ну, толка не будет. Так что важно, конечно, идти вот путем освящения и возвещать совершенство Его, нашего Господа Иисуса Христа. В послании к Коринфянам мы, давайте откроем это, 1 Коринфянам, 3 глава. Из 10 стиха. «По данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Он предупреждает. Апостол Павел предупреждает, что он как мудрый положил основание. И это основание, это есть наш Господь Иисус Христос. Это есть тот самый камень краеугольным, на котором все здание, оно слагаясь, возрастает. Вот. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сию, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Нам не нужно, да, хвалиться чем-то. Но здесь говорится тоже о нашем освящении. Как мы делаем и как мы поступаем. И очень важно, чтобы то, что мы делаем, это сообразовалось со Словом Божьим. То, что мы делаем, это было бы приятно нашему Господу. Потому что только это, можно так сказать, зачтется вот нам. И вот именно, что именно делать, чтобы это было угодно Богу, опять-таки мы читаем в Новом Завете, когда Иисус учил учеников, когда Он учил и о молитве, когда Он учил и о посте, когда Он учил о том, как давать, да, другим. Все это мы читаем в Священном Писании, как мы должны поступать. Это не должно быть, да, на публику, чтобы для прессы, да, не нужно созывать, да, корреспондентов и сказать, ну, я жертвую там миллион для того, чтобы построить там здание. Вот смотрите, да, о, там, какой хороший человек, ну, какой он добрый, да, да таких мало. И мы читаем, что этот человек уже получает награду свою здесь, на земле. И, конечно же, не нужно трубить об этом перед всеми. Но Иисус говорит о том, чтобы это делать все, ну, в тайне, да. Конечно же, есть такие дела, которые мы не можем сделать в тайне, да. Ну, бывает такое. Ну, если нам нужно благословить там брата или сестру, дать, ты видишь, нужда там, и помочь там материально, то, ну, практически, ну, может быть, там, я не знаю. Ну, практически, может, нельзя, да? Вот. Но Бог ведь это знает. И когда мы что-то делаем, когда мы что-то даем, то, конечно же, мы это даем как Ему. Перед Ним это мы делаем. Потому что мы хотим, чтобы это, конечно же, было угодно Богу. Плоти, нашей плоти, конечно же, ей хочется привлечь внимание к себе. Это, ну, это так есть, это так будет, потому что это плоть, вот, она испорчена. Вот. Но по внутреннему человеку, мы когда делаем именно так, как говорит Бог, когда это делаем в тайне, мы находим удовлетворение, это в духе, что да, действительно, я это сделал правильно, потому что так сказал Господь в Своем Слове. Вот. И, ну, здесь мы говорили с вами об освящении. И дальше опять мы встречаем эту оппозицию, этих людей, которые не познали Бога. Опять молитва. И здесь вот идет это чередование. Именно мы встречаем народ Божий, мы встречаем оппозицию. Мы читаем о молитве народа Божьего, именно о молитве Неемии. И мы читаем о том, как Бог разрушал все эти замыслы. И, конечно же, ну, мы думаем, ну, Боже, вот, ну, ведь Ты всемогущий. Ведь Ты основал вот сколько галактик, Ты сколько звезд, луна, солнце, земля, все, что мы видим, атмосфера, все это Ты основал. Ну, и можно было бы подумать, ну, Боже, ну, неужели Ты не можешь там вот защитить, чтобы там народ Божий вот не ставил охрану, чтобы они только занимались этим делом, да, вот строили стену. Неужели Ты не можешь, Боже, послать ангела своего? Вот если мы читаем там Сириян, да, один ангел был послан, и он там больше там 100 тысяч, по-моему, там было уничтожено. Бог, ведь Бог все это может. Но Он не делает это. Он специально вставит нас в какие-то такие ситуации, которые Ему известны и Ему угодны лишь для той цели, чтобы я и вы, мы могли возрастать в меру полного возраста Христова. Чтобы мы могли быть немножко старше. Чтобы мы день ото дня могли больше любить, больше прощать, больше снисходить друг к другу. Потому что именно то, вот это самое простое, это то, как, что именно важно для нашего Господа. Я надеюсь, что ваши конечности, они еще шевелятся, вот, и вы еще не замерзли. Ну, я уже буду заканчивать. И вот когда мы вот читаем эту главу, мы встречаем, каждый из строящих припоясан был мечом и под чреслом своим. И так они строили. Везде, возле меня находился трубач. И когда уже в Новом Завете мы читаем, да, послание, по-моему, к Ефесянам, то говорится о всеоружии Божьем, которым мы можем, ну, вооружиться. Да? И именно меч – это является Слово Божье. Именно знание истины, знание того, кто такой Иисус, это будет спасать нас от каких-то ересей, от каких-то заблуждений. Знание того, кто такой Иисус, через Слово Божье сделает нас способным, чтобы сказать истину именно человеку, который не знает Его. Потому что сколько бы мы ни говорили красивых слов, это все будет в холостую, если мы не скажем человеку истину. Именно Слово Божие, именно истина, она может произвести в самом человеке свою работу. Вспомните, как вы познали Бога. Ведь именно действительно истина, Слово Божие, оно осветило вас. И именно через Слово Божие вы познали, кто вы есть и кто такой Господь. Именно через Слово Божие вы познали, именно как прийти к Господу. И когда вы пришли через Слово Божие, вы получаете утешение. Дух Святой, Он будет подкреплять и утешать. И в этой же главе мы, вот когда до конца читаем, ну, говорится о рабах. И, казалось бы, ну, мы можем прочитать, ну, наверное, евреи нехорошо поступили, вот рабы там, они работали, работали, а потом еще и сторожили. Вот. Но думаю, что нечто было немножко по-другому. Потому что если бы рабам этим не нравилось бы быть у Неемии, они бы сбежали к Санавалату, они бы сбежали к Товии, именно к слугам дьявола. Но мы читаем, что они этого не делали. Они были при народе Божьем, и они работали, они служили, потому что это было лучше. В наш, ну, как бы, к нам как бы можно это привязать, ну, то мы, если кто-то у нас работает, да, если кто-то, мы, кого-то мы имеем как бы рабов, да, я раб, я работаю на Запорожстале, я там раб на той Запорожстале, конечно, я же могу уволиться, сейчас, слава Богу, нету этого крепостного права, вот, я могу уйти оттуда. Но именно если кто-то имеет тех, которые работают у него, то опять-таки нужно заботиться об этих людях. Потому что именно и в Новом Завете это мы прослеживаем, как должны именно верующие, верные поступать именно к рабам, именно, ну, к рабочим. То есть забота, чтобы эти люди, они не хотели повернуть свои головы к Санавалату, чтобы они не шкурнули туда, к нему. Вот. Ну, пусть Господь благословит вас. Я думаю, что даже если что-то недосказано было, вот, читая Слово Божие, оно будет открывать именно как поступать тебе и как поступать мне в нашей жизни. И мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что мы твои дети, мы твой народ, взятые в твой удел. Ты смотришь на нас, как на святых, как на совершенных, и мы понимаем, Боже, что мы этого не заслуживаем. И мы только восхищаемся. Мы восхищаемся твоей милостью, твоей благодатью, твоей любовью. Мы хотим сказать, Господь, что мы очень любим тебя и хотим порадовать тебя своей жизнью. И это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.